Глава 35. Злата. Эту наглую девицу абсолютно не смутило, что я все еще держалась за локоть мужа. Мало того, стройная, высокая, пепельная блондинка в стильном приталенном платье будто бы меня не замечала. Ее идеальный макияж был почти незаметен, кроме разве что неестественно пухлых губ, щедро накрашенных ярко-красной помадой. Прическа локон к локону тоже претендовала на эталон, а вот с духами красотка явно переборщила. Продолжая обнимать моего мужа за шею, девушка щебетала, не затыкаясь, и, хлопая ресницами, выпячивала губы и грудь, явно созданную не матушкой природой. Поначалу от такой прыти Сева растерялся, а потом взял ее за запястье и почти силой оторвал от себя. Поморщившись, отстранился и, выставив меня вперед, спокойно произнес: «Альбина, это моя жена Злата. Прошу любить и жаловать». Странно, но мне она на шею почему-то не кинулась. Красивое лицо исказило гримаса досады, рот приоткрылся, а глаза округлились. Ощупав меня дотошным взглядом с головы до ног, Альбина протяжно вздохнула и, выдавив кривую улыбку, снова обратилась к Севе. «Жена? Ха, поздравляю. Не знала, что ты женился, поэтому не приезжал». «А разве я обязан отчитываться?» Притянув меня за талию, вкрадчиво уточнил муж и, повысив голос, добавил: «Нас проводят к столику или нам так и стоять посреди зала?» «Простите, босс», — не особо искренне выдавила Альбина и, манерно поправив волосы, указала рукой в сторону и предложила: «Пойдемте, ваш столик давно готов». Резкий переход на официальный тон был всего лишь притворством. Вышагивая впереди нас, девица наворачивала бедрами идеальную восьмерку, а цокот ее каблуков разносился по всему залу. По пути Альбина не забывала оборачиваться и, глядя исключительно на Севу, томно вздыхала. Сопроводив нас в отдельный кабинет, она указала рукой на накрытый стол и, встав в проходе, замерла. Муж помог мне сесть и, заняв место напротив, обернулся к подчиненной и удивленно вскинул брови. «Альбина, мы тебя больше не задерживаем. Позови нам кого-нибудь из официантов и...» «Ну что вы, босс, мне совсем не сложно», — недослушав, выпалила девица. И, проведя пальцами по краю глубокого декольте, проворковала: «Обслужу на высшем уровне. Готова выполнять любой ваш каприз». Какие капризы она готова была выполнять, стало понятно даже мне. Уставившись на мужа в упор, я скрестила руки на груди и, поджав губы, насупилась. Всеволода все происходящее, похоже, забавляло, но, поймав мой убийственный взгляд, он нахмурился. «Альбина, напомни, какую должность ты занимаешь в моем ресторане?» Вздохнув, уточнил он и, отклонившись на спинку стула, прозрачно намекнул: «И дорожишь ли этой должностью?» Помявшись, Альбина попятилась и, пробубнив что-то про срочную занятость, извинилась. Дверь вип-кабинета закрылась, а Сева хрипло рассмеялся. Жаль, что мне было вовсе не до смеха. «Любимый, не звонишь, не навещаешь?» Пытаясь пародировать Альбину, передразнила я и, закатив глаза, фыркнула: «Теперь мне понятно, почему ты не потребовал с меня супружеский долг. Непонятно, зачем я тебе в принципе». «Злата, прекрати!» Продолжая ржать, прокрякал муж и, кивнув на дверь, заверил: «Поверь мне, это был показательный концерт, и у нас с ней ничего серьезного не было. Просто эта нахалка как-то решила, что имеет право претендовать на меня. Скорее всего, она увидела в тебе конкурентку, вот и...» «А ты не особо сопротивлялся», — надув губы, заворчала я. А муж подался вперед и подмигнул. «Да ты ревнуешь?» — проурчал довольно. А я почувствовала, как щеки заливает румянцем. «Ничего подобного», — огрызнулась я. Но пристальный взгляд мужа выдержать не смогла. Сева протянул руку и, накрыв мои пальцы, легонько сжал. Нащупав мое обручальное кольцо и немного покрутив, прерывисто вздохнул. Потом переплел наши пальцы, а меня от этого, по сути, невинного касания обсыпало мурашками. Чтобы не выдать свои эмоции, я осмотрела стол и, заметив большой букет белых роз, невольно улыбнулась. Вокруг пузатой вазы стояли свечи, а VIP-кабинет был украшен лентами. «Нравится?» — поинтересовался муж, а я машинально кивнула. «Жаль, что рядом нет наших родителей», — пробормотала смущенно. Но, вспомнив о погибшем отце Севы, вскинула на него испуганный взгляд. Муж вздрогнул, но мою руку не отпустил. Его взгляд заметно потемнел, а на скулах проступили желваки. Осознав, что одним упоминанием я, возможно, испортила и без того зыбкое перемирие, я похолодела. Но Сева посмотрел на меня и, грустно улыбнувшись, кивнул. «Да, жаль. Очень жаль. Но мы начнем нашу историю только вдвоем», — произнес он спокойно и, сведя брови на переносице, сдержанно добавил. «До тех пор, пока мы не избавимся от обид и недоверия, я не хочу пускать в нашу семью кого бы то ни было». Его слова меня успокоили и даже растрогали. Не могла представить, как это — остаться совсем без родителей. И мне впервые стало жаль мужа. Ссоры, конфликт поколений — недопонимание, упреки. Все это можно пережить, а вот смерть... «Папа очень упертый, но он добрый и справедливый», — выдержав паузу, выдохнула я и, не уточняя, что именно имею в виду, спросила. «Считаешь, у нас получится?» Наши отношения, расследование, прекращение вражды — все это требовало усилий, терпения и поддержки. Я могла помочь хотя бы в чем-то, но говорить конкретно о наших отношениях в открытую стеснялась. «Судя по твоей реакции на выступление Альбины, у нас есть шанс», — намекая на наш брак, проурчал муж, а я снова смутилась. «Думаешь, я не понимаю, что Альбина всего лишь одна из многих?» — нахмурившись, заметила я и, высвободив руку, фыркнула. «Почему я должна тебе верить? В моем представлении о счастливом браке измены быть не должно». «И не будет», — кивнул Сева. А я вскинула одну бровь и скептически усмехнулась. «Ну-ну, даже если наша близость произойдет не скоро?» «Нет, но ты точно ревнуешь. Приятно, черт возьми», — снова рассмеялся Сева. И, склонив голову на бок, прищурился и задумчиво добавил. «Отличное начало». «Я далеко не ангел, но готов идти на уступки. К тому же идеальных семей не бывает, и спорный момент», — вскинув руку, перебила я и, покачав головой, похвасталась. «Вот, например, мои родители. Всегда мечтала, что мой брак будет похож на их». «Наивная девочка», — помрачнев пробормотал Сева, а я не выдержала. «Что за намеки? Ты ничего о них не знаешь?» «Не знаю», — подтвердил муж и, вздохнув, поделился. «Но их брак не столь безупречен, как ты считаешь. Много лет назад я был случайным свидетелем одной неприятной ситуации, вернее, одной из». «Неправда, я тебе не верю», — вспылила я, но по взгляду мужа поняла, что он не лжет. «Прости», — отозвался Сева и, меняя тему, предложил. «Давай просто пообедаем, поговорим о нас, отпразднуем и... Постой!» Не дослушав, выпалила я и, боясь передумать, попросила. «Расскажи. Я хочу знать». «Не стоит», — поджав губы, буркнул муж, но, взглянув на меня, неуверенно произнес. «Не уверен, что ты готова к таким разочарованиям. Мне не хотелось верить, что мои родители, много лет являющиеся авторитетом, примером и эталоном, в прошлом имели неприятные тайны. Но ситуация с Севой и его отцом, а после и с Ильей, уже подтвердила, что, витая в облаках, я могла заблуждаться. И я решила снять розовые очки, мешающие адекватно оценить прошлое, даже если это причинит боль. Сделав глубокий вдох, я медленно выдохнула и, подавшись вперед, заверила. «Я готова. Хочу знать все. Рассказывай».